Глава 94. Тяжелое небо. «Сможете добраться до моста?» — спросила Диба. «Вы слышите, Мортор? Я спрашиваю, до моста сможете добраться?» Мортор с трудом оторвал глаза от стремительно растущей массы смога. «Да, конечно», — ответил он. «Подустал я, конечно, и вообще круглый идиот». Ну уж до бегающего моста добраться смогу, иначе какой же я после этого предсказитель? — Отлично! — кивнула Диба. Она помолчала пару секунд и продолжила. — Дело в том, что надо как можно скорее обойти весь Нон-город. Нынче ночью на улице вышли 1000 людей. Надо предупредить как можно больше народу о том, что смог возвращается, и что зомбики больше им не помогут. Наоборот, зомбики — это верная смерть. Подключите остальных предсказителей. Надо торопиться. Скажите людям, пускай прячутся куда угодно, в подвалы, например, и пусть выбрасывают к чертям свои зомбики. — А что будет потом? — спросила книга. — Ведь смог распространиться повсюду. — Прежде всего, не дать ему уничтожить людей, — перебила она книгу. — А уж потом будем думать, что делать дальше. — А ты что собираешься делать? — спросил Мортор. «Мне нужно разыскать друзей», — ответила Диба. «Джонса, Абадея и остальных. Я должна знать, что с ними все в порядке». «Я подожду тебя здесь». «Нет, вам надо идти немедленно. Времени совсем нет. Предупредите всех, кого сможете. А я постараюсь разобраться сама». Мортор открыл было рот, чтобы возразить, но потом передумал. «Я сделаю так, что мост будет здесь», — сказал он и тряхнул головой, стараясь взбодриться и сосредоточиться. «Она пусть отправляется с вами», — сказала Диба. «Я не хочу, чтобы она сбежала в Лондон». Диба махнул рукой, и Неозонтик с ящерицами легонько ткнул Лекторию в бок, чтобы та встала. Лектория взвизгнула. «Что это ты такое с ним сделала? С этим зомбиком?» — спросил Мортор. «Это уже не зомбик», — ответила Диба. «Это неозонтик. Совсем другая вещь. Это нетрудно. Всякий справится. Надо только починить его, вот и все. И он свободен. Никакой зонтоломайстер ему не указ». «То есть, если их всех починить, они помогут бороться со смогом?» «Нет. От химического дождя неозонтик все равно вспыхнет. Так что об этом и думать забудьте. В общем, ваша задача — поскорее увести людей с улиц, а зомбики мы починим потом. Зонтоломайстер нам больше не страшен». А смог тем временем становился все гуще. Один за другим к тяжелой туче подплывали смоглеры, и та всасывала их в себя, переливаясь ядовито-зелеными волнами. «В общем, мост во что бы то ни стало должен быть здесь», — сказала Диба. Мортор положил руку Лектории на плечо. Теперь она была тиха и послушна. Диба уже не боялась, что она сбежит. «Надо, чтобы он взял с собой и зонтолома», — подумала она. Но зонтоломайстер все еще лежал без сознания, а тащить его на себе старику было не под силу. Диба снова посмотрела в небо. Ее бросило в холодный пот. Похоже, остаются буквально считанные секунды. Смог вот-вот обретет всю свою силу. Горючий химикат распределится по всей его площади, и он снова будет готов для новой атаки. Даже с помощью других предсказителей уже не успеть предупредить всех. Можно успеть оповестить лишь горстку жителей города. «Ничего не получится», — подумала Диба. «Неужели уже поздно, и мы остались ни с чем?» Когда она повернулась к Мортору, мост уже был рядом. Он выступал из-за стены здания. Диба кинула быстрым взглядом рабочие столы, все так же стоявшие посередине и уходившие в перспективу стальные балки и фермы. Вдруг в небе раздались низкие раскаты грома. Эта густая зеленоватая туча смога, словно макаронину, всосала в себя последнюю струйку дыма, и из нее послышалось удовлетворенное урчание. «Быстрее!» — крикнула Диба. Мортор взошел на мост, таща за собой хнычущую Лекторию. Он обернулся и посмотрел на Дибу. Из зловещей тучи к крыше со страшным ревом протянулось щупальце дыма. «Да быстрей же!» — снова закричала Диба. Мортор взмахнул рукой. Налетел сильный порыв ветра, Диба присела, вжала голову в плечи, а когда снова подняла ее, мост уже исчез. А Смок продолжал неторопливо и тщательно перемешивать в себе зеленоватые пары, те самые, которые скоро прольются огненным дождем, неся людям страдания и смерть. Туча опускалась все ниже, принимая все более устрашающие формы. Но странное дело, теперь, когда ушел Мортор, на душе Дибы вдруг стало даже спокойней. Может, потому что, наконец, наступила какая-то определенность, несущая с собой странную уверенность в исходе, к которому привели все предыдущие события. Уверенность в собственном поражении. Она понимала, что у нее не осталось времени даже на отступление, что она уже не успеет спуститься вниз к своим друзьям, к Джонсу и остальным с надеждой, ждущим ее возвращения. Да в этом теперь уже не было никакого смысла. И лучше сейчас не думать о близких, не о тех, которые здесь, в Нон-Лондоне, не об оставшихся в родном городе. Это конец, и, увы, ничего не поделаешь. Дорогие ее сердцу люди остаются на милость победителю. Она даже не пыталась бежать из разрушенной лаборатории. Ей было стыдно спасаться бегством. Тем более после всего, что она здесь пережила. «Это какое-то безумие», — промелькнула мысль. «У меня же ничего, ничегошеньки против него нет. Ничего. И даже, считай, нон-пушки». Бессмысленно куда-то бежать и что-то делать. Зонтоломастер лежал без сознания, и на его помощь тоже рассчитывать нечего. Одна, совсем одна, а Смок уже совсем рядом. Диба хотела было укрыться в полуразрушенном коридоре, но зачем? Все равно она успеет пробежать каких-нибудь несколько шагов, и только. Нет, совершенно бессмысленно. Она подняла голову. Туча тем временем приняла жуткую форму человеческой головы ядовито-зеленого цвета. Голова эта зависла прямо над девочкой. Изо рта ее высунулся язык размером с колокольню и смачно облизал клубящиеся губы. Потом раскрылся километровый рот и, собрав вместе воздушные токи, громовым голосом пророкотал: «А вот и закуска!» Диба закрыла глаза. Только бы не смотреть на эту страшную рожу. А в голове все вертелось, вертелось. Ничегошеньки, ничего. Ничегошеньки, ничего.